30 июня 1908 года в 7:15 утра по местному времени в районе реки Подкаменная Тунгуска произошло необъяснимое явление, названное впоследствии Тунгусским метеоритом. Хотя правильнее было бы Тунгусской аномалией или феноменом, потому что вина безымянного космического булыжника или корабля не доказана до сих пор, равно как не определена природа грозного явления, уложившего веером гектары и гектары тайги. По свидетельствам очевидцев, в то летнее утро в направлении с юго-востока на северо-запад небосвод прочертил ослепительный шар. Некоторые свидетели утверждали, что несся он рывками и менял направление. При этом это нечто тащило за собой плотный дымный шлейф, повисший в воздухе на несколько часов. После небесной свистопляски раздался оглушительный взрыв, слышимый в радиусе тысячи километров. Жители окрестных деревень ощутили колебания почвы под ногами, как при землетрясении. В некоторых избах с полок падали крынки и чугунки. Ударная волна была такой силы, что с некоторых домов сорвало крыши, а в каком-то селе ветхого дедушку, сидевшего на заваленке, забросило в курятник. Взрывная и сейсмическая волны были зафиксированы наблюдателями Петербурга и Великобритании. В течение нескольких ночей после случившегося небо было таким светлым, что даже в Лондоне можно было читать «Таймс», не зажигая света. Эвенкийский браконьер Чучанча рассказывал, что он видел летящего по небу черта. «Поднял голову, вижу, летит, светлая гора, впереди два глаза, сзади огонь. Испугался я, закрылся дежонкой, стал молиться новому Богу Иисусу Христу и Деве Марии, а демон все летел и говорил: «Хур, хур!» Огненное небо и великий дым, извергаемый демоном, горячий ветер, поваленные и подожженные деревья были знамением бед и несчастья. Эвенки-охотники рассказывали о бьющем из-под земли фонтане воды и бездонном болоте, о появлении новых родников с водой, обжигающей лицо, о светящихся камнях и других чудесах. Так и закончилась экспансия отличника Межгалактической военной академии на планету Земля. Реальность 586.